Британский кружок по изучению идей ЧЧИ, Общество британско-корейской дружбы и Британский комитет солидарности за мир и единство на Корейском полуострове от общего имени недавно поместили на веб-сайте статью, посвященную 45-летию со дня опубликования исторического межкорейского заявления от 4 июля. Авторы статьи писали: «Предотвратить войну на Корейском полуострове и воссоединить Корею – таково самое актуальное требование нашего времени. Все прогрессивные народы нашей планеты должны выступать в поддержку движения корейского народа за объединение Родиной и одновременно активизировать во всемирном масштабе борьбу против враждебной американской политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики».